Возлюбленные Господом братья и сестры, слава Богу! Вот стою я перед вами 21 раз. В прошедшие дни этого благословенного служения Господь посылал нам слово назидания. А теперь вот в завершении этого служения, которое Господь провел, что же хочет Он нам сказать? Чему же Он нас научать будет, наш Господь? А Он приготовил для нас и 21-е блюдо, чтоб мы вкусили с вами, как благ Господь наш. Для нашего общего назидания мы с вами будем читать некоторые места Священного Писания. Первое место, первое соборное послание Иоанна, 2 глава, с 9 стиха. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Заметьте, братья и сестры, чему хочет нас научить Господь сегодня. Кто говорит, что он во свете, а если ненавидит брата своего, этот человек находится во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Вот как можно, братья и сестры, обмануться в хождении нашим пред Богом, как можно обмануться, можно считаться верующим, Детем Божьим, как ты живешь, все хорошо, все слава Богу. А вот если негодование есть на брата или на сестру, то заметьте, что этот человек находится во тьме. И во тьме ходит, и не знает, куда идет. Один раз между родными сестрами появился конфликт. И нет мира между ними, и пришлось мне беседовать с ними. Говорю им, я вам сейчас открою ваше положение, которое вы занимаете. Открою вам. И вот это место прочитал, что вы обе находитесь во тьме. Услышали они эти слова, и как быстро они примирились друг с другом и просили прощения у Господа. Продолжаем читать в 3 главе с 14 стиха. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь». А почему знаем, что мы перешли из смерти в жизнь? Потому что любим братьев. Признак, что человек перешел из смерти в жизнь, что если он любит братьев и сестер. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Заметим, братья и сестры, что если не любит брата, пребывает во тьме. Если не любит брата, пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Видите, какие страшные качества. А бывает, может быть, так, что ну что ж, не люблю ее, так она такая, она достойна этого, вот и все, я оправдалась. Не так оно, не так. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. В 23 стихе читаем: «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам». Заметьте, братья и сестры, наш Господь в этом прощальном служении, Он именно хочет наши сердца чем заполнить? Любовью. Вот обратите на это внимание. Провел Господь это святое служение, освящение, а теперь в завершении хочет наполнять наши сердца только любовью. И читаем в 4 главе, в 4 главе, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». В 11 стихе читаем такие слова, и в 12. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, как мы сегодня слышали, как Он нас возлюбил, сколько страданий, сколько мук перенес наш Господь, чтобы подарить нам жизнь, какую любовь Он нам явил. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. И 20 стих, и 21. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, тот во тьме, тот в смерти, тот человека-убийца, тот лжец». Какие названия эти страшные. «Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». В завершении святого служения Господь уделяет внимание и хочет наполнить наши сердца только любовью. Только любовью. А где любовь, там и Бог. Там и Бог. 1 Коринфянам 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий, кимол звучащий». Если нет любви. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Все ничто, братья и сестры, если нет любви. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Заметьте, братья и сестры, и как мы должны обращать внимание на наши сердца, больше всего хранимого, храни сердце твое. Как мы должны направлять внимание, что у меня в сердце? Что у меня в сердце? Если там любовь царит и в семейной жизни, и в церкви ко всем братьям и сестрам любовь царит. Помните, дорогие друзья, когда проводил Господь это служение, и здесь спрашивали: «Любишь ли ты всех братьев, сестер?» «Люблю», так отвечали. Пусть это будет и на деле у нас. От сердца любить каждого брата, каждую сестру. Поэтому, братья и сестры, вот смотрите, если раздам все имение и тело отдам на сожжение, то мы оценку ему дадим хорошую, да? Надо же, все раздал имение, все, и тело отдал на сожжение. А Господь взвешивает на своих весах. Говорит, да если нет любви, все напрасно. Все напрасно. Итак, братья и сестры, мы благодарны нашему дорогому Господу. Вспомним, когда мы приехали к вам, и как мы с вами обратились в посте и в молитве к Господу и сказали, Господь, проведи ты это святое служение сам. Так мы молились, братья и сестры. А теперь, когда наш Господь ответил на молитвы наши, на нашу просьбу, то чьи руки видны в вашей поместной церкви в этом служении? Руки братьев приезжих или руки Бога? Руки Господа. Пусть Он прославится, пусть Он возвеличится в немощах народа Господня, чтобы Ему только воздавать хвалу и славу. И то, что совершил Господь вот в эти дни, то что скажу, братья и сестры, держите, что имеете теперь. Как Он подарил свободу в духе. Все открыто, все исповедано и все прощено. А теперь не накапливайте. Где-то что-то случилось, придите к служителю. Брат, вот получилось у меня плохо. Открыла, вместе помолились и продолжая дальше. Чтобы в церкви царила любовь, братья и сестры, и этот праздник, который подарил нам Господь, и сегодня в завершении этого служения, пусть он не кончается в жизни нашей, пусть он продляется, этот праздник. Собирайтесь в этом доме молитвы, больше воздавайте ему славу, потому что он ее достоин. Наш Господь. Итак, дорогие друзья, сердце наше благодарит Бога за эту поместную церковь. Мы эту церковь полюбили. Мы ее полюбили. Всех братьев, всех сестер. Слава Богу. Слава Богу. Да. А теперь просьба ко всем вам такая. Когда вы будете заканчивать каждый день и молиться будете Господу, прося благословения на ночной покой, то просьба от нас такая. Не забудьте помолиться и о нас. Братья и сестры, служение ответственное. И где мы будем находиться, где нас поставит Господь, мы не знаем. А мы всегда нуждаемся в Божьем благословении, чтобы Он наши немощи употреблял для славы Его. Итак, не забывайте и о нас помолиться, и мы будем молиться о вас. Итак, дорогие друзья, не знаю, может быть, в последний раз я стою перед вами за кафедрой. Может быть, в последний раз. Может быть и такое, что на этой земле не увидим лица друг друга. Может и это быть. Но надежда наша, что придет тот час, придет та минута, когда Господь соберет нас к себе и создаст нам встречу, подарит. А там уже разлуки не будет. Нет. Там разлуки не будет, радость там без конца. Каждый славит, славить там будет песней новой Творца. Дорогие друзья, пусть останутся памятными эти дни, в которые Господь совершал святое служение, а мы смотрели каждый день на руки Его и благодарили Бога, что Господь совершает и дает нам то, что мы просили. Слава Богу! А теперь, братья и сестры, за все это служение, которое провел Господь, стоит Его поблагодарить-то? Стоит. И мы сейчас будем молиться. Молитесь в коротких молитвах, чтобы многие могли поблагодарить Господа. Аминь.